Привет, Фати. Поезд подъехал к платформе, остановился, и пассажиры начали выходить из вагонов. Внезапно Бетси издала пронзительный клич, от которого все вздрогнули. «Смотрите, смотрите, вон Фати! И он не загримировался! Фати, Фати!» Пока Бастер восторженно наскакивал на него, Фати оторвал легкую Бетси от земли и поднял ее на воздух. Потом поцеловал свою маму и с широкой улыбкой на добродушном лице повернулся к друзьям. «Спасибо, что пришли меня встретить. Эй, Бастер, прекрати, ты мне уже порвал брюки». Миссис Троттевилл была очень рада видеть сына, но она все еще находилась под впечатлением услышанного от его друзей. «Дети говорили, что совсем недавно встретили тебя здесь в каком-то ином обличье», — сказала она. Фати изумленно поднял брови и повернулся к Ларри. «Как это? Я ведь только что приехал!» У четырех ребятишек вытянулись лица. Они вспомнили все, что говорили толстому мальчику. «Значит, это был не Фати?» «Ну, конечно, не Фати. Он приехал только что и стоял сейчас перед ними. Не мог же он приехать дважды». «Ну и сваляли же мы дурака!» Сильно покраснев, воскликнул Ларри. «Знаешь, может быть, нам лучше пойти домой?» — предложила миссис Троттевилл. «А то носильщики решат, что мы ждем следующего поезда. На перроне, кроме нас, уже никого не осталось». «Пошли», — сказал Фати. «Поговорим по дороге». Он взял свою дорожную сумку за одну ручку, Ларри за другую, и они направились к выходу. Бетси несла плащ Фати, Пип — вторую сумку, а Дейзи — стопку журналов. Дети были ужасно рады снова увидеть настоящего, широко улыбающегося Фати и услышать его спокойный, уверенный голос. «Так вот», — начал Ларри, — «мы не знали, что ты опоздал на предыдущий поезд, поэтому пришли на станцию тебя встречать. Но тебя все не было и не было. И тогда мы подумали, что ты мог переодеться и загримироваться. Ну и когда мы увидели толстого мальчика, который выходил из вагона, то решили, что это ты, и захотели тебя разыграть. Притворились, что не узнали», — подхватил Пип. «И пошли за тобой, вернее, за тем мальчиком. И, конечно, здорово его достали». «Да, мы его назвали Пончиком», — продолжила Бетси. «Он и вправду такой пухленький. Ну вот, он повернулся и сказал, что бьет тех, кто его обзывает». «Хорошо еще, что только пригрозил, а не полез в драку», — заметил Фати. «А вам бы следовало догадаться, что я на его месте вел бы себя совсем иначе. Интересно, к кому он приехал?» «Он зашел в дом мистера Гуна», — ответила Дейзи. «А нам сказал, что пошли прочь его дядя». «Ну и вляпались же вы», — сказал Фати. «У Гуна действительно есть племянник, и, наверное, он его пригласил погостить у себя. Вот уж он разозлится, когда узнает, как вы с ним обошлись». «Очень некрасиво», — упрекнула их миссис Троттевилл, которая слушала этот разговор с удивлением и огорчением. «Без сомнения, мальчик подумал, что вы дурно воспитаны. Скорее всего, мистер Гун опять будет на вас жаловаться». «Но, мама, они же...» — начал было Фати. «Не спорь, пожалуйста, Фредерик», — перебила его миссис Троттевилл. «Я думаю, тебе надо бы сходить к мистеру Гуну и объяснить, что дети приняли его племянника за тебя». «Хорошо, мама», — кротко ответил Фати. «И ни в коем случае не подтрунивайте над этим мальчиком», — продолжала миссис Троттевилл. «Хорошо, мама», — послушно сказал Фати. «Кроме того, я хочу, чтобы в эти каникулы вы не играли бы в сыщиков и держались подальше от всяких тайн». «Хорошо, мама». Миссис Троттевилл услышала тихое хихиканье Бетси и Дейзи, которые отлично знали, что Фати все равно сделает по-своему. Кто удержит его, если на горизонте появится хоть какая-нибудь тайна? Да и представить себе, как Фати идет объясняться к мистеру Гуну, тоже было трудно. «Не говори. Хорошо, мама, если не собираешься поступать, как я прошу», сказала миссис Троттевилл, огорченная тем, что, едва встретив сына, она уже вынуждена его отчитывать. «Хорошо, мама», — ответил Фати. «То есть я хочу сказать, да, конечно, если тебе так хочется. А не пригласить ли нам ребят на чашку чая?» «Только не сейчас. Я хочу, чтобы ты мне рассказал, как твои дела в школе. И потом тебе еще надо распаковать вещи». «Да и папа скоро придет». «Хорошо, мама», — сразу же согласился Фати. «Ну а после они могут зайти? Я с ними так давно не виделся. Приготовил им подарки, которые не смог выслать к Рождеству». Последние слова Фати напомнили Бетси о записной книжке, которую она дала толстому мальчику. Она закусила губу от досады. Как же нескладно получилось. Она была так напугана угрозой мальчика пустить в ход кулаки, что начисто забыла о записной книжке, которую он положил себе в карман. «Знаешь, я тоже приготовила тебе подарок», произнесла она дрожащим голосом. «Записную книжку, на которой написала твое имя и фамилию. Да только по ошибке дала ее тому мальчику». «Записную книжку мне как раз и хотелось», — весело сказал Фати и дружески положил Бетси руку на плечо. «Не беспокойся, я ее у него возьму». Они подошли к дому Фати, и миссис Троттевилл напомнила: «Не забудьте о моей просьбе. Никаких конфликтов с этим мальчиком. Вполне возможно, он очень хороший». Дети скептически переглянулись, уверенные на 100%, что племянник полицейского Гуна достоин своего дяди. Бастер вдруг громко тявкнул, будто на своем собачьем языке согласился с их точкой зрения. Во всяком случае, так показалось Бетси. «Мама! Значит, ребята могут зайти к нам сегодня вечером?» — спросил Фати, открывая калитку. «Нет, сегодня вечером не надо», — ко всеобщему разочарованию ответила миссис Троттевилл. «Лучше завтра. До свидания, дети. Передайте от меня привет вашим мамам». И вместе с Фати и Бастером она вошла в дом. Оставшиеся у калитки ребята с мрачным видом посмотрели друг на друга и медленно пошли назад. «Что ей жалко было дать нам поговорить с Фати несколько минут?» — буркнул Ларри. «Наверное, когда мы были у него в прошлый раз, то слишком разошлись», — сказала Бетси. «Подняли такой шум и гам! Думали, что миссис Троттевилл нет дома. Помните? И начали играть в классную игру, которую придумал Фати, в охоту на слонов». «Да, а миссис Троттевилл на самом деле оказалась дома. И мы даже не услышали, как она кричит, чтобы мы прекратили. Такой был топот и галдеж», — добавил Пип. «Здорово мы тогда повеселились, а? До сих пор помню». «Слушайте, а если этот мальчик и вправду племянник мистера Гуна?» — забеспокоилась Дейзи. Вдруг он все расскажет дяде, и тот снова начнет нас доставать. Он наверняка узнает про нас, поддакнула Бетси. У его племянника осталась записная книжка, которую я собиралась подарить Фати, а там его имя и фамилия. Ой, да я еще написала там своим лучшим почерком «Улики подозреваемые». Значит, мистеру Гуну станет ясно, что мы гоняемся за очередной тайной. «Ну и что?» — сказал Пип. «Чепуха это! Пусть думает, что хочет!» «Она ужасно боится, старину пошли прочь», — заметила Дейзи. «Ну, а я? Нет. Мы намного умнее его. Сумели разгадать тайны, которые были ему не по зубам». «Только бы он не пожаловался моим родителям», — озабоченно сказал Пип. «Наверное, его племянник подумал, что мы рехнулись. Но сам-то Гун, скорее всего, решит, что мы нарочно дразнили этого парня, потому что он его родственник». Пип и в самом деле имел основания для беспокойства. У него были очень строгие родители, которые требовали безупречного поведения. Родители Ларри и Дейзи относились к своим детям гораздо снисходительнее, а с папой и мамой Фати вообще не было никаких проблем, если их сын соблюдал правила вежливости. Словом, труднее всех было Пипу. Родители время от времени устраивали ему головомойку, поэтому он и Бетси очень боялись жалоб мистера Гуна. Неудивительно, что, придя домой и услышав от прислуги Лорны о том, что 10 минут назад их маму спрашивал по телефону мистер Гун, они изрядно приуныли. «Надеюсь, вы не слишком набедокурили», — сказала Лорна, которая была к ним очень привязана. «Он собирается прийти поговорить с вашей мамой. Она сейчас в гостях. В общем, я вас предупредила». «Огромное спасибо, Лорна», — поблагодарил Пип, и они с Бетси понуро отправились в детскую пить чай. «Ну как они могли принять племянника Гуна за Фати?» Теперь-то Бетси понимала, что мальчик был глуповатый и неотесанный. Фати при всем его таланте не удалось бы так сыграть. Посоветовавшись, Пип и Бетси решили позвонить Ларри и Дейзи, чтобы предупредить о случившемся. «Ну и дела», — сказал Ларри на другом конце провода. «Представляю, что этот олух наговорил о нас своему дяде. Моя-то мама отнесется к болтовне Гуна спокойно, но ваша... Вот паскудный старик». «Ну да ладно, не расстраивайся. Завтра встретимся и все обсудим». Услышав, что пришла мама, Пип и Бетси спустились в гостиную. К счастью, мама была одна, без папы. «Мам», — начал Пип, — «мы... нам надо тебе кое-что объяснить. Знаешь, мы... «Что вы опять натворили?» — нетерпеливо спросила миссис Хилтон. «Разбили что-нибудь? Говорите прямо, не мямлите». «Нет, мы ничего не разбили», — сказала Бетси. «Мы пошли на станцию встречать Фати». «А там был толстый мальчик, которого мы приняли за переодетого Фати», — продолжал Пип. «Мы пошли за ним, делая вид, что его не знаем». «А потом позвали Фати, Фати, и сказали, что знаем его. А он разозлился и...» «Короче говоря, незнакомый мальчик решил, что вы обзываете его пончиком, и это его рассердило», — подытожила миссис Хилтон, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. Ну почему вы все время делаете глупости? Надеюсь, вы извинились, и ничего страшного не произошло? Мы, в общем-то, не извинились, сказал Пип. Мы ведь думали, что это и в самом деле Фати. Но оказалось, мы ошиблись. Он племянник мистера Гуна. Миссис Хилтон нахмурилась. Так-так. Значит, этот полицейский снова явится сюда с жалобами на ваше поведение. Пип, ты разве забыл, что тебе сказал отец в прошлый раз? Он сказал... Дверь неожиданно открылась, и в гостиную вошла Лорна. «Мадам, вас хочет видеть мистер Гун. Пригласить его сюда?» Прежде чем миссис Хилтон открыла рот, Пип и Бетси распахнули ведущие в сад застекленные двери, вылетели из гостиной и растворились в наступивших сумерках. Пип, правда, сразу же пожалел об этом бегстве, но Бетси с таким отчаянием сцепилась в него, что он не решился бросить ее одну и вернуться. Из сада в гостиную ворвался ледяной воздух. Миссис Хилтон с сердитым видом закрыла дверь. В это время из другой двери в гостиную медленно и важно вошел мистер Гун. Он считал мистера и миссис Хилтон образцовыми родителями. Они всегда очень внимательно и серьезно выслушивали каждую его жалобу. Одно удовольствие иметь дело с такими людьми. «Садитесь, мистер Гун», придав своему лицу дружелюбное выражение, сказала миссис Хилтон. «Чем обязана?»